Переделкино. Летний день. У нас весною до зари костры на огороде, языческие алтари на пире плодороде. Перегорает целина и парец позаранку, и вся земля раскалена, как жаркая лежанка. Я за работой земляной с себя рубашку скину, и в спину мне ударит зной и обожжет, как глину. Я стану, где сильнее припек, и там, глаза зажмуря, покрою с головы до ног коршечную лазурью. А ночь войдет в мой мезонин, и, высунувшись в сени, меня наполнит, как кувшин, водою и сиренью. Она отмоет верхний слой с похолодевших стенок и даст какой-нибудь одной из здешних уроженок.